Мы остановились возле моего дома. Когда я забежал, чтобы взять свой 8-миллиметровый проектор, зазвонил телефон. После 12-го звонка я схватил трубку. «Ну?» – спросила Пэк. «Почему ты ждешь 12 звонков, держа руку на телефоне?» «Надо же, женская интуиция!» «Что стряслось? Кто пропал? Кто спит в мамочкиной кроватке? Ты не звонил. Будь я там, я бы выгнала тебя из дома. На расстоянии это сделать трудновато. Но я попробую. Убирайся!» «Ладно». Этого удара ее сердце не выдержало. «Подожди», — встревожилась она. «Ты же сама сказала, убирайся». «Да, но...» «Крамбли ждет меня на улице». «Крамбли?» — взвизгнула она. «Святые угодники! Крамбли!» «Он меня защитит, Пэк». «Защитит от твоих панических припадков? Он что, может сделать тебе искусственное дыхание рот в рот? Проследить, чтобы ты съел завтрак, обед и ужин? Запереть от тебя холодильник, когда ты отрастишь пузо? Он что, заставляет тебя менять нижнее белье?» «Пэк». И мы оба немного посмеялись. «Ты правда собираешься уходить? Мамочка прилетает домой в пятницу. Рейс 67, авиакомпания Pan American. Будь дома, чтобы все убийства были раскрыты, трупы захоронены, а от хищниц-любовниц даже духу не осталось. Если не сможешь встретить меня в аэропорту, будь в постели, когда мамочка хлопнет входной дверью. Ты еще не сказал «я люблю тебя». «Я люблю тебя, Пэк». «И последнее. Скажи напоследок, кто умер?» У края тротуара меня ждали Генри, Крамбли и Констанция. «Жена не хочет, чтобы меня видели с вами», — сказал я. «Залезай в машину», — вздохнул Крамбли.